Святой Троицы, грузинской Божией Матери, что в Никитниках. Церковь известна более под именем грузинской Божией Матери. Она находится близ Варварских ворот в уединенном грузинском переулке. Как видно из находящейся в Ризнице записки, церковь построена вместо прежней деревянной в 1628 году при патриархе Филарете, ярославским гостем Григорием Леонтьевым Никитниковым, почему и называется «в Никитниках». Прежняя церковь во имя великомученика Никиты называлась «на Глинищах». Старинное вычурное зодчество ее поражает взоры своею оригинальную красотою. И жаль, что церковь находится не на более видном месте. Кроме своей красивой наружности и видимой во всех частях церкви тщательной отделки, замечательна она еще тем, что в ней находится чудотворная икона грузинской Божией Матери. Икону эту выменял у персиан в Грузии брат строителя церкви Степан и отдал оную вкладом в 1625 году в Красногорский монастырь, где сооружена в честь Богоматери соборная церковь. Примечание. Красногорский, Богородский, заштатный монастырь находится в 16 верстах от города Пиниги Архангельской губернии. В нем погребен знаменитый любимец царевны Софьи Василий Васильевич Голицын. Конец примечания. В то время, когда в Москве свирепствовала моровая язва, эта икона была привезена в Москву и поставлена в церкви святого Никиты и прославилась чудотворениями. Московский патриарх Иосиф учредил празднество иконе августа 22 дня. Престолы в храме А. Во имя Святой Троицы. Б. Грузинской Божией Матери. В. Иоанна Богослова. Г. Великомученика Никиты. И Д. Николая Чудотворца.